Капитан. Островной сказ. Сергею Михайловичу Бархину. История, которую я попытаюсь вам рассказать, наверное, могла произойти только на Васильевском острове в Питере, являясь отголоском бывшего единства островных жителей и, я думаю, одной из последних историй такого рода. Хочу вам напомнить, что сразу после войны в нашем городе, по неизвестным мне причинам, открылось огромное количество питейных заведений, больших, малых, средних. Причем они совсем не пустовали, а наоборот, были основательно посещаемы и даже в иные дни забивались гражданами до предела. Сейчас, глядя на это как на прошлое, можно назвать их своего рода клубами, где встречались и где оставляли огромный заряд своей энергии, списанные государством и ненужные мирному времени солдаты, сержанты, офицеры, армии-победительницы. Объединяло этих людей одно – война, вернее, воспоминания о ней. И, как ни парадоксально, для большинства из них дни войны были самыми светлыми днями их жизни. Многие бывшие слесари-водопроводчики, просто слесари, столяры, электрики и прочие ремесленных дел – люди в войну, по возникшим обстоятельствам, благодаря своей храбрости и сметке, стали командирами взводов, рот и батальонов, подчиняя себе в боях множество людей. А выйдя на гражданку, должны были снова вернуться к своим верстакам, но уже не смогли этого сделать. И спивались в шалманах и пивнухах, вспоминая штурмы Кёнигсберга, Будапешта, Берлина. Естественно, что среди всей этой комиссованной военной братьи на одного битого было два калечина, как тогда говорили, то есть 70-80% инвалидов разных мастей. И если заглянуть под столешницу, то на 10 голов, возвышавшихся над питейными столами-стойками, вы могли обнаружить 7-8 пар ног, а то и менее. Между этими бывшими военными человеками обитал и кормился своеобразным способом артиллерийский капитан, пораженный в грудь и шею осколком снаряда. Пишу «капитан» с большой буквы, так как никто никогда его по-другому не звал, и это звание стало его именем. Про него рассказывали легенду, как после госпиталя вернулся он в родную деревню под нашей Гатчиной и нашел ее целиком сожженной. Единственным живым существом, оставшимся от всей деревни и обнаруженным им на пепелище собственного дома, была маленькая черная курица китайской породы. С этой-то китайкой за пазухой он и оказался среди таких же списанных войной бездомников в питерском послевоенном развале. А к 50-м годам уже прижился на Васильевском острове и даже обрел в подвале разбитого бомбой Андреевского рынка свою собственную отгороженную конуру. Пьянские соседи в шутку обучили способную черную, как смоль, курочку актерскому ремеслу, и со временем капитан стал не только кормиться этим, но со своей актрисой превратился в необходимость всех островных пивнух. Каждое утро он в неизменной артиллерийской шинели с поднятым воротником, закрывавшим обезображенную войной шею, выходил из своего подвала на работу. На вдавленной ранением груди под шинелью сидела его маленькая ручная курочка, которую, кстати, звали Черна. Обычно их путь начинался с первой линии Васильевского острова, ближе к Среднему проспекту. В этом бойком месте раньше всех открывались пивнухи. Затем они сворачивали на средний, доходили до 8-й и 9-й линий и поворачивали налево к большому. По Среднему проспекту от 1-й до 8-й линии было не меньше 10 питейных заведений. И в зависимости от времени года, погоды и обстоятельств, на Большом проспекте они со своим аттракционом оказывались уже где-то к вечеру. А после 6 их можно было встретить в одном из 7 шалманов, что находились на левой стороне Большого, если стоять лицом к гавани, между рынком и первой линией Васильевского острова. Представление везде и всегда начиналось просто и одинаково. Капитан подходил к стойке или столу шалмана, неторопливо доставал из-за пазухи свою черную кормилицу и ставил ее на столешницу. Она без каких-либо стеснений обходила всех присутствующих бражников, останавливалась поочередно возле каждого из них, поворачивала головку направо, затем налево и громко цокала своим маленьким клювом, ц-ц-ц-ц, мигая на объект выпученным круглым глазом, сначала одним, потом другим, Каждому застольному инвалиду полагалось по 4 поворота и 4 цоканья. Таким образом, Черна, двигаясь с одной стороны стола на другую, обходила последовательно всех пьющих и всех дающих. Угощая ее, угощали, естественно, хозяина, капитана. Сам он ничего никогда не просил и не говорил. Всего, чем можно было говорить, он лишился в войну. Закончив представление, Черна устраивалась на левом плече артиллериста, и если он задерживался в пивнухе дольше обычного, прятала клюв под крыло и заслуженным образом засыпала. Когда капитан начинал сильно кашлять, она, расхаживая по столу, стучала клювом по стакану или пивной кружке, что означало необходимость дополнительного угощения ее хозяина чем-либо питейным для согрева его простреленной груди. В союзе с китайкой наш капитан сделался достопримечательностью, затем гордостью, а со временем совестью всей покалеченной войной пьющей Василия Островской братьи, а Черна — равноправным членом островного товарищества. Надо сказать, что в присутствии капитана посетители пивнух вели себя более пристойно, и если без него горячо спорили и даже бились из-за неточных подробностей какого-либо штурма, то стоило только появиться его тощей костлявой фигуре в проеме двери шалмана и открыть изуродованную шею и подбородок, все благочинно замолкали и дисциплинировались. С годами кашель капитана стал усиливаться, а в начале 50-х он уже не мог продержаться на ногах весь аттракцион. Для него ставили стул или табурет. Главнокомандующего генералиссимуса он пережил всего на 2 месяца. Умер от туберкулеза в своем подвале в последних числах апреля 1953 года в неожиданно свалившемся на город весеннем тепле. Похороны его состоялись первыми числами мая, когда на Большом проспекте проклюнулись и чирикнули зеленью старые тополя. Начались они на самой узкой улице острова, да и всего города, всего 7 шагов шириной, в ту пору Соловьевском переулке, ныне улице Репина, протянувшийся почти через весь Васильевский остров от Румянцевского садика на Университетской набережной через Большой проспект до Среднего в его начале. Было совсем рано. Окрашенные серебрянкой тюльпаны, громкоговорители на стенах домов, еще не включили свою утреннюю бодрость, а со всех концов острова, со всех его линий и проспектов потянулась и заковыляла в эту уличную щель списанное инвалидное воинство на обряд прощания со знаменитым капитаном. Вскоре вся часть улочки между Румянцевским садом и Большим проспектом была заполнена абсолютно трезвыми, чрезвычайно серьезными, вымытыми, выстиранными, отутюженными, бритыми, заряженными временную упряжь, кому как положено при орденах, медалях и инвалидных колодках, военными людьми без погон. Среди них можно было увидеть все виды человеческого калеченья, которые подарило народу последнее отечественное. Здесь были обрубки, полные, половинные и комбинированные, костыли всех видов, правые, левые, полуторные, тачки, совсем безногие, с зашитыми кожей задницами, печенные в танках и самолетах с запекшимися лицами, руками, просто обожженные, простреленные на вылет и с остатком, сувениром в голове, груди, животе, раненные осколками во все всевозможные места, контуженные разных видов с дергающимися головами, руками, подскакивающие и взвизгивающие. Был даже один длинный по прозвищу Гвоздь, периодически бивший себя по голове, словом, каждой твари по паре. Над всем этим печальным жанром возвышался и придавал событию некую историческую торжественность румянцевский обелиск, торчавший точно по центру уличного коридора между порталами довольно высоких для узкой улицы домов, выходивших фасадами на Невскую часть острова. Памятник был поставлен в далеком 18 веке в честь победы над турками русской армии во главе с генерал-фельдмаршалом Петром Александровичем Румянцевым в сражении у Рябой могилы. Но черный одноглавый орел, венчавший обелиск и гордо смотревший налево вверх, на истоки Чудской Невы, собравшимся внизу на брусчатке этой почти никому неизвестной питерской улочки, напоминал ненавистный немецкий символ. Почти у выезда из Соловьевского переулка на Большой проспект, у бедного двухэтажного домика с окнами только на втором этаже и единственной небольшой дверью, прикрывавшей крутую деревянную лестницу, ведущую сразу на второй этаж, стоял самый лучший, какой только нашелся на острове, катафалк, крашенный любимой народом серебряной краской, с белыми и черными окантовками, с четырьмя колонками-обелисками, по форме напоминавшими румянцевский и окружавшими лафет, запряженные в катафалк две белой масти лошади в черные упряжи, с черными султанами на головах, жевали сено из подвешенных к оглоблям мешков. На втором этаже этого домишки, в обиталище служителей Смоленского кладбища, таких же уволенных в запас по ранениям и за ненадобностью, заканчивался обряд омовения и положение в гроб капитана. Несмотря на то, что никто не знал, крещеный он или не крещеный, ритуал на всякий случай был исполнен по всем православным правилам, только без батюшки. Для этого бражники пригласили от Николы Морского, что на другой стороне Невы, известную в то время в Питере бывшую монашку, а ныне нищенствующую мытарку Коломенскую. Она при свечах омыла и отпела нашего героя, выпив при этом две бутылки церковного вина Кагора. Гроб с убранным в свою артиллерийскую шинель капитаном спустили по лестнице, передавая из рук в руки на ожидавшую внизу улицу. Там деловито установили его на лафете между колоннами и обелисками и стали строиться по четыре в ряд. Ровно в восемь по приказу усатого обрубка танкиста, похожего одновременно на всех усатых вождей, колонна тронулась и стала выходить с этой узкой птичьей улицы на Большой проспект в сторону Финского залива. За катафалком, как положено, шли три двуручных инвалида, неся малиновые бархатные подушечки с наколотыми на них орденами и медалями усопшего. За ними старшие по званию офицеры, следом младший командный состав, затем рядовые. Тачки двигались в центре строя. Из Соловьевского на Большой вышло около половины роты, но по мере движения колонны по Большому проспекту из всех выходящих на него линий подворотен, породников, нор и щелей присоединялись к ней и становились в строй все новые и новые инвалидные товарищи, и к повороту на Детскую улицу за катафалком с капитаном шло-ковыляло уже многим более роты. Они шли на одно из первых кладбищ Санкт-Петербурга, старинное Смоленское кладбище, где за 200 лет до этого блаженная Ксения похоронила мужа Андрея, после чего раздала бедным свое имущество и, надев мужний мундир, приняла тяжелейший обет юродства. Проходя мимо храма Андрея Первозванного, что на углу шестой линии Большого, морские калеки отдали честь своему бывшему патрону, у кого чем было, а на перекрестке восьмой и девятой линии с Большим первый утренний регулировщик в новенькой, недавно введенной милицейской форме, похожей на форму царских казаков, не отрывал руки от козырька фуражки, пока мимо него не проковыляла вся траурная колонна. Оркестр им был не нужен. Ксилофонили подковами по мостовой катафалковские лошади. Неровный глухой ритм отбивали костыли безногих. Жужжали подшипниковыми колесами тачки, а короткие паузы заполнялись перезвоном многочисленных медалей за взятие и освобождение всяческих городов и стран. Со стороны казалось, что происходит массовый исход коллег на край своей островной земли, Смоленское кладбище. Это был последний марш обрубков победителей, прошедшей отечественной и мировой бойни, провожавших в последний путь на одном из последних катафалков города свой знак, свой символ, свой оберег. Порубленная войною островная братья провожала с капитаном себя. Через год город стали очищать от безродных, неуправляемых и никому не нужных бражников, ссылая их в инвалидные дома, в наскоро приспособленных для этого среди наших северных печальных пейзажей монастырях. И через год-полтора в очищенном от инвалидов городе вместо катафалков появились среднего размера, крашенные в серо-голубой цвет, с узенькой черной полоской под окнами, специальные похоронные автобусы, которые перестали отвлекать прохожих от их текущих дел и забот. У Смоленского кладбища инвалидную колонну встретили двое трезвых могильщиков с медальной броней на гимнастерочных грудях и открыли ворота. Катафалк въехал на кладбище и почти сразу же был остановлен. Гроб сняли с лафета и понесли в сторону реки Смоленки на руках самые здоровые из здоровых обрубков, у которых на шестерых было 8 рук. На берегу Смоленки против голодайской пустоты была вырыта могильная яма, и у низких козел стоял выкрашенный свежей серебрянкой деревянный обелиск с красным звездастым навершием. Провожающие Василия Островская братья выстроились вокруг могилы с 3 сторон шеренгами. В первых рядах стояли более калеченные и более короткие, сзади менее раненные и более высокие. Ближе всех к месту действия были тачки. 6 носильщиков встали за козлами с гробом на фоне реки Смоленки. Все действия производились при полном молчании выстроившегося вокруг оцепления. 3 инвалида, несшие награды, не торопясь, сняли ордена и медали с бархатных подушечек и накрепили их на капитанову артиллерийскую шинель. Затем деловито покрыли крышкой гроб и здоровенными гвоздями прибили ее к нему. После этого 6 обрубков сделали шаг вперед, сняли с гимнастерок звездастые фронтовые ремни, соединив их попарно, просунули под гроб вместо полотенец и, подняв его с козел, медленно опустили в могилу. Обожженный танкист, единственный своей клешней, захватил немалую горсть земли и, сказав, чтоб земля ему была домом, бросил ее на гроб. Это был сигнал. Первая шеренга оцепления, тачки, тоже бросила свои горсти, за ней 2-я шеренга, 3-я и так далее. Видать, для всех них дело было знакомое. Пропуская друг друга, они работали, не торопясь, закапывая своего капитана вручную, точнее, тем, что у кого осталось, не прибегая к помощи лопат. Лопатами насыпали и обровняли только холмик курган над могилою. Следующим действием была трамбовка. Безногие тачки, покинув колеса с помощью 2-ногих собратьев, забрались на насыпь и отутюжили ее своими кожаными задницами. В ногах навстречу солнцу, во главе земляной насыпи, вкопали обелиск со звездой. И только после этого усатый танкист приказал: «Вольно, братва!» На «вольно» утрамбованный тачками курган покрыли праздничными первомайскими газетами, и из планшеток, противогазных сумок, просто из авосик стали доставать водку, хлеб, соленые огурцы, селедку и другую нехитрую закусь, в минуту превратив капитанову могилу в поминальный стол. И началась знаменитая славянская тризна со всеми ее особенностями и поворотами. Тризна была настолько обильной и славной, что по прошествии нескольких дней местный летописец, старый кладбищенский нищий по прозвищу Гоша Ноги Колесом, рассказывал, что после поминок 3 дня вся корюшка вместе с Колюшкой лежала на дне Смоленки и приходила в себя. Только несколько окуней еле шевелили плавниками, и то как-то криво. А знаменитая китайская курочка Черна унесена была с острова Мытаркой Коломенской за Неву, на Крюков канал, к Николе Морскому. Говорят, что по престольным праздникам и воскресным дням их вдвоем еще долго можно было видеть перед Николою за нищенской работой. Причем Черна каждому подающему цокала по 4 раза. Ц-ц-ц-ц. Поворачивая свою маленькую головку то вправо, то влево, смотря абсолютно прямо вверх на дающего то левым, то правым глазом и никогда не подмигивая.